Дурашливая улыбка сползла с лица юноши. Сейчас он был серьезным и даже взволнованным, только в глазах по-прежнему горел огонек жадного любопытства. «Слушай, разве тебе не интересно? Там ведь может быть написано о нас с тобой, или о преподавателях, или о Хельге». Он испытующе всмотрелся в ее лицо. «Тебе ведь интересен Хельг?» «Да», Альдис очень старалась, но при упоминании Сванда ее все равно передернуло. «От нас не убудет, а если не сможем восстановить первозданный вид конверта, то я возьму вину на себя и скажу, что письмо унесло ветром в море». Фридмунд погладил свой бритый череп. «Постричь меня она вряд ли сможет. Разумеется, мне интересно, но...» «Что но? Дело не в наказании. Подумай, каково было бы тебе, если бы твою переписку вскрыли и прочитали просто так, от нечего делать. И я не думаю, что Хельг такая уж большая величина, чтобы о нем писали тайные письма. У меня нет секретов от людей и богов, поэтому мне все равно». Парень душераздирающе вдохнул. «Ну и ладно, Йотун с ней, с вашей ротной, если ты такая правильная, ты вот лучше скажи, что сказать». Сокурсник подмигнул. «Хельг тебе нравится?» «Да», от такого предположения она оторопела. «Нет, разумеется, нет». Ох, как эмоционально это получилось. «Проклятие, не лучше ли было сразу сказать что-нибудь вроде? Я его ненавижу. Я думала, что не умею ненавидеть, что ненависть – удел слабых, но он заставил меня ненавидеть, и поэтому я ненавижу его еще сильнее». Ей 8 лет. Она стоит, еле сдерживая слезы обиды и ярости, а соседский мальчишка, пухленький, чернявый и горбоносый, с наслаждением снова цедит. Полукровка. Немочь бледная. Удар. Мальчишку учили драться, но он не ожидал нападения и теперь прижимает руку к разбитому носу. Позже врач выправит свернутый нос, но гордым профилем соседу уже не хвастать. Крупные красные капли пятнают белую тунику. Он вскакивает, выкрикивая угрозы и оскорбления, и вот уже на поляне для пикника, захлебываясь ненавистью, сплетаются два рычащих и ревущих зверька. Вкус чужой крови, обломанные ногти, боль в сбитых костяшках, животное урчание, идущее откуда-то из самого нутра, и ненависть, ненависть, ненависть. Она приходит в себя, сидя верхом на поверженном противнике и выкрикивая ему прямо в лицо: «Моя мать в тысячу раз благороднее тебя, вонючий ослиный помет». По лицу текут злые слезы. «Что здесь происходит, юная леди?» Голос отца холоднее стылой февральской вьюги. «Папа, и становится очень страшно. Отец говорил с ней, говорил перед этой поездкой, и она обещала, клялась, что будет выше любых насмешек, что она будет достойна своего рода и своего происхождения, что не опозорит и не унизит свое имя. И вот она его унизила». Девочка встает с поверженного противника. Встает медленно. Встает так, будто воздух внезапно стал вязким и липким. Надо повернуться. Надо встретиться с отцом глазами. Надо. Она знает, что прочтет в его глазах. Презрение. «Папа», повторяет она дрожащим голосом и умолкает. Что можно сказать, как оправдаться? Слова падают, как камни. Только глупцы отвечают на насмешки ударом. Только ничтожные и ни на что не способные ненавидят. Только слабые духом не умеют обуздывать свои чувства. «Папа», — шепчет девочка, — «прости, ты разочаровала меня», — говорит отец, и это как приговор. А потом добавляет то, что она слышала уже не раз за свою недолгую жизнь. «Неудивительно. Я слишком многого от тебя хочу, а ты всего лишь женщина». Презрение, максимум, чего достоин человек вроде Хельга. Ненавидеть его, это унижать себя. Но отказаться от ненависти не получается. «Папа, прости, мне совсем не нравится Хельг», повторила девушка. «Ага, ага, ну конечно же нет». Фридмунд согласно кивнул и еще раз подмигнул. На лице его застыла ухмылка. «Ты мне не веришь». Почему-то понимающая, скабрезная ухмылка бритоголового взбесила ее сильнее любых слов. «Да я с ним на одном острове срать не сяду». «Ну, ты и терпеливая». Фридмунд опасливо отступил. «Или тайком на Бьорсфордер плаваешь». Ярость схлынула, как уходит вода в отлив. Альдис невольно расхохоталась. «Ты просто невозможен. Невероятное трепло. Почему я не могу на тебя злиться?» Сокурсник приосанился. «За это меня девушки и любят. Кстати, а я тебе нравлюсь? Угу. Особенно твоя стрижка». Девушка швырнула последний тюк на площадку перед канаткой и облегченно выдохнула. «Все, вроде закончили. Пойдем, что ли? А ты сейчас куда?» «К Сигрид. Она, наверное, в своем коттедже. Я провожу». Вызвался Бритый. «Давно хотел посмотреть, где уничтожительница волос обитает». По дороге сокурсник сначала развлекал ее смешными историями, А потом как-то незаметно разговор снова свернул в сторону более интимных вопросов. «Наверняка ты по дроне вздыхаешь». Фридмунд покосился на девушку и сам вздохнул. «Кого из девчонок не спросишь, все по нему сохнут. И что в нем такого? Подумаешь, 100 раз отжаться может. Я, знаешь ли, тоже много чего могу, но я же этим не хвастаюсь». Альдис изумленно покачала головой. Она-то думала, что выяснение, кто кому нравится, прерогатива исключительно женская. Нет, ну не то чтобы она оставалась совсем безразлична к дроне. Пхота трудно было не уважать. Бесстрашный, великодушный, уверенный в себе. Его словно окутывала аура успеха и силы. А уж что он вытворял на учебной площадке. Когда дрона двигался по ней с Бакином или Кхандой, он был воистину прекрасен. Стремительные, легкие и точные движения, смертоносная грация профессионала. На такое можно смотреть часами. Но «вздыхаешь» было каким-то неверным, глупым словом. Оно не вмещало в себя ни уважения, ни восхищения, ни желания учиться, чтобы стать такой же сильной. В нем было только куриное кудахтанье и фальшивые слезы в подушку. Не угадал. На самом деле мне нравится Вальди. Люблю мужчин постарше. Она показала бритому язык. Парень нисколько не смутился. Мне, кстати, скоро тоже 43 будет. Так ты шпион-оборотень, поддержал Альдис игру. Как же ты обманул душеведа на экзамене? Или он тебя по знакомству пристроил? Фридмунд воровато оглянулся и понизил голос. Между прочим, такие шпионы правда были. В имперской разведке чижаны готовили специальных агентов. С помощью мази, настоек, акупунктуры и тренировок эти агенты в 40 лет выглядели как 15-летние, поведал он трагическим шепотом. Скорее всего, шпионы, как и черно-белые колдуны, были очередным порождением буйной фантазии сокурсника, но Альдис вдруг остро захотелось, чтобы они существовали на самом деле. Интересно же, вот бы почитать книгу про жизнь такого человека. Ты один из таких шпионов? Неа, просто мне скоро будет 43. И как скоро? Ну, можно сказать, что завтра. Он хитренько улыбнулся. Если рассматривать мою жизнь в масштабах вечности, конечно, гад, беззлобно заметила курсантка. Гад и трепло. Это я-то гад? Сокурсник оскорбленно выпрямился. Да будет тебе известно, что я... О, слушай, мы пришли. Они стояли перед входом в коттедж Сигрид. При взгляде на стены домика, белеющие в надвигающихся сумерках, девушка неожиданно почувствовала робость. Уверенность, что письмо, убедительный повод для вторжения в личную жизнь ротной, испарилась сама собой. Сигрид успела донести до каждого первокурсника, что не любит, когда курсанты ошиваются возле ее жилища. 3 кухонных наряда, назначенные девчонкам, которые якобы случайно прогуливались возле коттеджа, вполне недвусмысленно подтверждали это. «Ну, давай, чего ты стоишь?» Фридмунд ткнул ее в бок и бросил тревожный взгляд вправо, где за деревьями прятался дом Вальди Хрульга. «Или передумала, не дождешься». Подначка пришлась как нельзя кстати. Альдис поднялась на крыльцо и забарабанила в дверь. Долгие минуты изнутри дома не доносилось ни звука. Потом послышался шорох, и снова тишина. Показалось, или правда было, никого нет дома. Сокурсник воздел руки к небесам. «Это сама судьба говорит тебе, Альдис, прочти письмо, пока не поздно». Вместо ответа Альдис снова постучала. «Ты можешь оставить письмо тут, на крыльце». «Ага, чтобы ты прокрался и прочитал его». «Я». Он весьма убедительно изобразил оскорбленную невинность. «Да как ты могла подумать такое?» Девушка раздраженно дернула ручку двери, и та неожиданно легко поддалась. Створка скрипнула и призывно приоткрылась. «Какая неосторожность, оставлять дверь незапертой», прокомментировал Фридмунд. «Кто-нибудь может войти. Может быть, она все-таки дома», неуверенно предположила курсантка и крикнула в чернеющий проем. «Сержант Кнутсдоттир, вам письмо. Зря стараешься. У нее окна не светятся». Как бы опровергая слова бритоголового, из-за двери раздался низкий, тяжелый стон, переходящий в рыдание. Альдис даже подпрыгнула от неожиданности. «Овсятец, что за хрень там происходит?» Сокурсник мигом взлетел по ступенькам на крыльцо и встал рядом. «ТСС». Он прижал палец к губам и 3 раза стукнул по косяку. В полном молчании они стояли рядом и ловили звуки с той стороны двери. Через минуту или 2 из-за щели долетело легкое поскрипывание досок. «Там кто-то есть», — радостно заключил Фридмунд. «Интересно, что за тайны скрывает в своем мрачном жилище уничтожительница волос? Надо проверить». И прежде чем Альдис успела его удержать, он налег на дверь и влетел в комнату, выкрикивая на ходу что-то вроде: «Сдавайся, черный колдун, твои дни сочтены. Стой!» Девушка безуспешно попробовала ухватить сокурсника за край куртки и тоже ввалилась за ним в тесную и темную прихожую. «Эге-ге!» – вопил Фридмунд. «Черный колдун, готовься заплатить за свои преступления!» «Да стой ты, идиот!» Она на секунду замешкалась в прихожей, не зная, как лучше поступить. Разумнее всего было бы отправиться на поиски Сигрид, и пусть парень отвечает перед сержантом за свое поведение. На этот раз сокурсник не отделается легкой трепкой и бритьем налысо. Альдис выругалась и шагнула в комнату. Надо вытащить придурка, пока не поздно. Лампа не горела. Небольшое окошко пропускало слишком мало света, и в комнате стояли густые сумерки. Неровные очертания шкафа и кровати выделялись на фоне более светлых стен, остальные детали обстановки терялись в серой мгле. Фридмунд уже успел пересечь комнату и стоял у противоположной стены. Альдис направилась туда же на ходу, уговаривая сокурсника. «Послушай, я предельно серьезно. Вламываться в дом к командиру – это очень, очень плохая идея. Ты хотя бы представляешь себе, какие неприятности?» Она осеклась, увидев выражение его лица. «Что случилось?» Парень поднял дрожащую руку и ткнул куда-то за спину Альдис. «В-в-в, вон там», — выдавил он. Девушка обернулась. Неспешными, плавными движениями от двери на них надвигалась огромная кошка из тех, что еще встречаются на малонаселенных северных и западных островах. Деревянные доски пола едва заметно поскрипывали под тяжелыми толстыми лапами. Густая шерсть стояла дыбом, усы топорщились. Обрубок хвоста сердито подрагивал. В сумерках рыжая бестия казалась серой. Альдис расширенными глазами следила за рысью. Совершенная грация лесной охотницы вызывала восхищение пополам с ужасом. Она была так близко, близко. Почти можно дотронуться. В трех шагах от курсантов рысь остановилась, припала к полу и издала низкий, угрожающий звук, похожий одновременно на ворчание и стон. Фридмунд громко икнул, и тут девушка опомнилась. «Наверх!» – скомандовала она и ухватилась за створку шкафа. Курсантка сама до конца не поняла, как ей удался этот стремительный маневр. Резные выступы на дверце стали опорой для ног и рук, ужас подстегнул и придал сил, да и тренировки последних недель не прошли даром. Парню повезло меньше, он так и не смог осилить последний участок. Юноша с ругательствами повис на противоположной створке. Его правая рука тщетно скребла дверцу, пытаясь нащупать какой-нибудь выступ, а ноги болтались как раз на уровне морды хищницы. Альдис плюхнулась на живот и свесила руку. «Держись!» Чужие пальцы вцепились в ладонь. Фридмунд оказался неожиданно тяжелым. Шкаф угрожающе накренился и заскрипел. На секунду показалось, что сейчас они все втроем, включая шкаф, рухнут вниз, но массивная конструкция из железного дуба выдержала штурм. Бритый подтянулся и плюхнулся сверху на Альдис. «Спасибо!» – выдохнул он, ухмыляясь. «Ты спасла мне жизнь! И теперь я твой раб навеки, слезь с меня». Девушка попыталась отодвинуться, но было слишком мало места, чтобы избежать близости, а сокурсник вовсе не торопился выполнять просьбу, вовсю наслаждаясь своим положением. «Слезь немедленно, я не могу», — пожаловался Фридмунд, — «там нет места». Здесь он откровенно врал. За его спиной оставалось не меньше 10 сантиметров свободного пространства. «Если не слезешь, я скину тебя вниз». Проклятие. Фридмунд был отнюдь не пушинкой, и он слишком уж старательно прижимался. «Давай попробуем принять другую позу», — нетерпящим возражения тоном заявил сокурсник и провел ряд загадочных манипуляций, похожих на попытки поменяться с Альдис местами, но в результате почему-то оказалось, что он еще теснее прижался к ней. «Я предупреждала, нормально замахнуться не удалось, но оплеуха все равно получилась звучной. Уай, ты чего дерешься?» Парень слегка ослабил объятия и возмущенно потер щеку. «Это опасно, между прочим. Я могу упасть, а там внизу рысь. Слезай с меня и садись рядом», — сквозь зубы прошипела девушка. Очевидно, тон Альдис в этот раз был достаточно убедительным, потому что Фридмунд действительно приподнялся и опасливо отодвинулся. Свесить ноги со шкафа он так и не рискнул и сидел по птичьи, на краешке. Курсантка отряхнула мундир от пыли, годами копившейся на крыше шкафа, и три раза подряд чихнула. «Будь здорова», — буркнул парень. «Спасибо». Она перевесилась и кинула короткий взгляд вниз. Рысь, разумеется, никуда не делась. Хищница удобно устроилась на ковре рядом со шкафом, сомкнула глаза, и только подрагивавшая на кончике уха кисточка выдавала интерес большой кошки к происходящему. Девушка снова попыталась отряхнуться, подняв в воздух клубы пыли. В результате расчихался уже Фридмунд. «Будь здоров», — вернула пожелание Альдис, аккуратно устраиваясь рядом с ним. Теперь, когда парень перестал придуриваться, вдруг оказалось, что наверху достаточно места, чтобы сидеть, не соприкасаясь плечами. Она немного поколебалась и все-таки решилась свесить ноги. Рысь внизу продемонстрировала полнейшее равнодушие к этому маневру. Девушка облегченно выдохнула и наконец задала закономерный вопрос. «Откуда здесь рысь?» Фридмунд все еще дулся из-за пощечины и ничего не ответил. «Может, она пробралась из леса?» Парень чихнул и почесал левой рукой за правым ухом. Только сейчас, когда он сидел рядом, сжавшись в комочек, Альдис увидела, какие у него нескладно длинные руки и ноги. «И где Сигрид?» Сокурсник шмыгнул носом и кивнул. «Вон там, что вон там? Вон там твоя уничтожительница волос. Зуб даю, что она превращается в кошку после заката». В пустой полутемной комнате его слова прозвучали не так уж нелепо. Рысь заинтересованно повела ушами, приоткрыла медово-золотистые глазища и демонстративно зевнула. «Закат только через час. Значит, она превращается в нее за час до заката». «Ты бредишь», — не очень уверенно ответила девушка. «Она, наверное, через окно влезла». Это предположение было не менее бредовым. Альдис достаточно знал об охоте и повадках хищников. Нормальная здоровая рысь никогда не приблизится к человеческому жилью и тем более не войдет в него по доброй воле. Кошка рыкнула, перекатилась на спину и принялась вылизывать толстую лапу. Фридмунд промолчал. Он по-прежнему сидел, поджав ноги и нахохлившись, словно большая встрепанная птица. Рысь внизу увлеченно предавалась умывальным процедурам. Пребывание в ловушке могло затянуться, а ситуация требовала решительных действий. Нельзя же так сидеть и ждать. Через несколько часов комендант запрет двери, и мне придется снова лезть в окно мимо Томика. Парень оживился. «Что ты предлагаешь?» Она еще раз обвела комнату взглядом. Кровать слева, в паре метров, у окна письменный стол и стулья. Рама слегка приоткрыта, и из нее сквозит холодный воздух. Да, проем невелик, но пролезть можно. Я попробую спрыгнуть, вылезти в окно и позвать кого-нибудь на помощь. Но надо отвлечь рысь. Мы можем завалить на нее шкаф, радостно предложил сокурсник. Девушка прикрыла глаза. Фридмунд действительно очень славный, забавный и неглупый. Но, видит всятец, она от него так устала. «Фридмунд, я сейчас серьезно. Мне нужна твоя помощь. А я что, не помогаю? Давай еще раз. Ты можешь как-нибудь отвлечь рысь?» Парень ухмыльнулся. «Я могу спеть ей колыбельную. Как ты думаешь, поможет? Не хочешь? Как хочешь», — обозлилась курсантка. «Без тебя обойдусь». Рысь старательно вылизывала пушистый бок, совершенно не обращая внимания на пленников. Равнодушие рыжей кошки придало девушке уверенности. Она присела, сгруппировалась и прыгнула. «Нет, ты погибнешь, лучше я», — патетически заорал Фридмунд и попытался схватить ее за ногу, однако не успел. Мягко приземлившись, Альдис перекувырнулась в бок, гася силу удара, в два прыжка добралась до окна и даже успела распахнуть раму. Однако в следующую секунду тяжелая пушистая масса обрушилась на нее справа. Девушка упала, больно приложившись плечом об пол. Клыки угрожающе клацнули над шеей, колючие усы пощекотали щеку, запах влажной шерсти и сырого мяса ударил в ноздри, и толстая, мягкая лапа опустилась на грудь. Рысь обнюхала свою добычу. В расплавленном золоте глаз хищницы не было ненависти, ярости или голода, только легкое любопытство. Вблизи она была невероятно, чарующе красива. Слева что-то громыхнуло, послышались кряхтения и ругань. Альдис скосила глаза. Фридмунд стоял у шкафа, потирая колено и оглядываясь. «Беги», — прохрипела курсантка. «Быстрее». Сокурсник словно не услышал ее. С боевым кличем, достойным берсерка, он ухватил ближайший стул и направил ножки в сторону рыси. «Месть!» — заорала эта пародия на древних витязей, крохотными шажками наступая на большую кошку. «За невинно убиенную деву, идиот», — обреченно прошептала девушка. Рысь слегка присела и зашипела. Внезапно вспыхнувший свет ударил по глазам, и все закончилось. «Курсант Сурцдоктир, что вы делаете в моем доме?» Тон сержанта Сигрид не предвещал ничего хорошего. «Стёпгер, оставь ее». Тяжесть, давившая на грудь, исчезла. Альдис приподнялась, растирая ушибленное плечо. Картина, которую она увидела, вызывало изумление и зависть. Огромная лесная кошка ходила кругами вокруг ротной, прижимаясь к ее ногам и басовито мурлыкая. Сигрид опустилась на колени перед зверем, ткнулась лбом в крутой кошачий лоб и замерла. В эту минуту женщина и рысь казались удивительно схожими и даже сродственными друг другу, словно один мастер вылепил их из единого куска глины. «Итак, курсант Цурцдоктир, я жду объяснений», — повторила ротная, покончив с приветственным ритуалом. «Что здесь делаете вы и этот юноша?» Пока ротная бодалась с рысью, Фридмунд успел неслышно пристроить стул на место и теперь, крадучись, пробирался к двери. Однако взгляд Сигрид приморозил его к месту. «Я, то есть мы принесли вам письмо. Вы заделались почтальоном, курсант?» «Нет, сержант. Матрос просил передать вам лично в руки». Девушка вынула злополучное послание и попробовала расправить. Сейчас мятый и грязный конверт уже не казался убедительной причиной для вторжения в жилище командира. «Дверь была открыта», — добавила она, пытаясь оправдать свое присутствие в доме. «Мы думали, внутри кто-то есть». Женщина распечатала конверт и окинула взглядом послание. Лицо ее стало отрешенным и задумчивым. «Вы можете идти, курсант, и заберите вашего приятеля». Этого она могла бы и не говорить. Не успели прозвучать ее слова, как внезапно ставший удивительно молчаливым Фридмунд скрылся за дверью. «И вот еще что», — окликнула ее ротная, когда она уже стояла в прихожей. «Мне бы не хотелось, чтобы курсанты сплетничали о том, что их не касается». «Они не будут сплетничать, сержант», — пообещал Альдис. «Я поговорю с Фридмундом, чтобы он не болтал». «Хорошо, я благодарна вам, курсант Цурцдоктир, но в следующий раз постарайтесь не приближаться к дому во время моего отсутствия. Стёкгер не доверяет незнакомцам». Очень хотелось спросить про рысь или выпросить разрешение погладить хищницу, но злоупотреблять терпением командира было опасно, поэтому Альдис только по-военному щелкнула каблуками, поклонилась и вышла. «Интермедиус, Сигрид Кнутсдоктир». Сержант Сигрид Кнутсдоктир запалила свечу и снова вынула письмо. Большой санцегриб в банке на столе недавно получил обильную подкормку и теперь жарил вовсю, источая потоки бледно-желтого света. В комнате можно было читать, не напрягая глаз, но Сигрид все-таки запалила свечу. Совсем не для того, чтобы стало светлее. Хрипло мяукнула Стёкгер и ткнулась лбом в колено. Рысь чувствовала, что хозяйка чем-то расстроена. Взгляд еще раз обежал мятые страницы. Плотная бумага вся покрыта разводами от морской воды. Не используя отправитель заряженные соматиком нерастворимые чернила, и до Виндерхейма добралась бы сплошная синяя клякса. Но текст читается легко. На ровные строчки, как бусы на нить, нанизаны изящные руны с характерными, почти каллиграфическими завитушками. Мода последних десятилетий, введенная чжанами, требовала от аристократов подлинного мастерства во владении кистью, и наставники Академии железным молотом вдалбливали чистописание в курсантов. «Дорогая наставница», — приветствовали Сигрид руны, — «прошло уже почти 10 лет с тех пор, как я видела вас последний раз, но надеюсь, что вы еще помните Иду, вторую дочь Ирла Ивара родом со Штормового берега». Сигрид усмехнулась. Она помнила Иду Иварсдоттир, помнила худенькой девочкой, впервые ступившей на берег Виндерхейма, помнила решительной тренированной девушкой, когда Ида, бесстрашно выполнив серию смертоубийственных трюков, получила высший балл по пилотированию, помнила счастливой молодой женщиной, выпускницей Академии и будущим пилотом. Она помнила их всех: неудачниц и отличниц, глупышек и умниц, робких и самоуверенных, мечтательных и прагматичных, дочерей Ирлов и дочерей знатнейших родов Мидгарда. «Уже 10 лет, как мы с вами не виделись, и почти год, как я не писала, не рискуя отвлекать вас от ваших занятий. Не стало бы тревожить и сейчас, если бы не крайние горе, в котором пребывает моя семья. Мне совестно просить вас об услуге, мой долг перед вами и так безмерен, как безмерен мировой океан. И все же я прошу, поскольку вы единственный человек на Виндерхиме, которому может быть не безразлична моя просьба. Речь идет о моем младшем брате, Рагнаре. Возможно, вам известно, что 7 лет назад он захотел пойти по моим стопам. Подобно многим мальчишкам, он бредил небом. Рагнар успешно сдал экзамены и приступил к учебе. Я хотела бы написать, что он неизменно радовал свою семью блестящими оценками, но, увы, это было не так. Боги наградили моего брата немалыми амбициями, но не додали прилежания и усердия. Успехи его на Ниве постижения наук были не блестящи, и не единожды само обучение брата в Академии оказывалось под угрозой. И все же ему удалось дойти до выпускных экзаменов. Все мы лелеяли надежду, что Рагнару доверит управление Валькирией. Сажать мальчика на сухопутный турс было бы насмешкой над его мечтой. Увы, надежды не оправдались. Рагнар получил назначение на Северные острова, и мы надолго потеряли его из виду. Моих родителей бесконечно опечалило, что их сын после столь долгой разлуки даже не заехал навестить родной Фордор, но они понимали, каким ударом для его гордости стал крах всех его надежд. В течение более чем 6 месяцев мы лишь изредка обменивались письмами. Брат ничего не желал рассказывать о своей службе и категорически воспротивился намерению нашей матушки навестить его. Мы смирились с его нежеланием видеть родных и полагали, что время исцелит раны, нанесенные его тщеславию. И вот 5 месяцев назад пришла горестная весть. Рагнар героически погиб, защищая мирное поселение от монстра, извергнутого северным обрывом. Летающий кит полностью уничтожил Турс, которым управлял мой брат. Он не оставил даже тела, чтобы оплакать и достойно похоронить бедного мальчика. Это горе сломило матушку. Отец тоже сильно сдал, но нас поддерживала и утешала мысль, что Рагнар умер как герой, спасая 100 жизней. Мы верили в это, письма его командира не давали повода сомневаться. Думаю, мне никогда не пришло бы в голову подозревать обман, если бы не случайная встреча с сокурсником Рагнара. Я разговорилась с этим молодым офицером, и он упомянул, что видел Рагнара в Еллинвике незадолго до того дня, как нам пришло известие о его гибели. По словам сокурсника, брат был в странном расположении духа, то мрачен, но излишне весел, и легко впадал из меланхолии в буйство. Они выпили, и Рагнар признался, что место его службы совсем рядом с Академией, на Маркланде, а это увольнительное, первое за те полгода, что прошли после окончания обучения. К сожалению, офицер не запомнил всех деталей разговора, но он утверждает, что брат постоянно возвращался к теме риска, предопределенности и бренности существования, словно знал, что судьба немного отмерила ему и роковой час уже близок. С того дня, как я услышала это известие, надежда, если не увидеть снова моего бедного брата, то хотя бы узнать правду о его смерти не оставляет меня. Надежду на лучшее, которую я храню в своем сердце, нельзя назвать пустой, ведь тело так и не было предъявлено семье. Вы всегда учили меня, что хоронить товарища прежде чем видел его кончину, трусость и подлость. Не следовало забывать ваши уроки. И все же в своих попытках выяснить судьбу Рагнара я наткнулась на неожиданное и почти непреодолимое препятствие. Старые знакомые забывали о знакомстве, должники принимались юлить и изворачиваться, болтуны замолкали, стоило завести разговор о событиях, происшедших на Маркланде в марте этого года. Я отправила больше 20 писем и официальных запросов. В лучшем случае приходили официальные сообщения с вежливым и уклончивым ответом. Только вам на Виндерхейм за прошедшие месяцы я отослала 5 писем. Зная вашу прямоту и обязательность, я не сомневалась, что получу хотя бы несколько слов, разъясняющих ваше отношение к моим осторожным вопросам, но ответа не было, и постепенно подозрение, что вы не получали моих посланий, переросло в уверенность. К огромному моему сожалению, старания разузнать о судьбе Рагнара не остались незамеченными. Опасаюсь даже упоминать чинное имя человека, который приказал мне прекратить расспросы. Я дала клятву, которую он потребовал, и да, признаюсь вам, я солгала. Оставить это дело выше моих сил. Я должна выяснить все, что возможно, о жизни и смерти своего брата. Теперь моя карьера и честь в ваших руках. Доверяюсь вам, ибо всегда находила в вас поддержку и помощь. Я полностью сознаю, сколь рискованно дело, в которое я ввязалась, и знаю, что не вправе требовать от вас ставить на карту все, чего вы добились за эти годы. Однако если у вас будет возможность хоть что-то сообщить о Рагнаре, прошу и умоляю не молчать. Это известие снимет тяжкий камень с моей души и, возможно, утешит в старости наших родителей. Остаюсь вашей верной ученицей, небесного воинства священного канунгата капитан Идайварсдаттир. Постскриптум. Ответ можно отдать тому же человеку, что вручит это письмо. Это друг, его имя Йолов. Корабль, на котором он ходит, приписан к интендантской части и часто бывает на Виндерхиме. Ну и что нам делать? Скёкгер задумчиво спросила Сигриту Рыси. Большая кошка потерлась тяжелой, лобастой головой о бедро хозяйки, выпрашивая ласку. Долг есть долг. Так, девочка, продолжала женщина. Изуродованная половина ее лица странно дернулась. Наши ученики остаются нашими учениками. Знать бы еще, кто такой этот Йолов. Она поднесла письмо к свече и не разжимала пальцев, пока оранжевое пламя не пожрало бумагу целиком. Альдиссурдсдаттир. Вверх-вниз, вверх-вниз, на себя, от себя, нагнуться, откинуться. Одежда давно была мокрой от соленых брызг и пота. Перед стартом Альдис показалось, что спасжилет болтается, и она перетянула завязки. Теперь кругляши из пробкового дерева впивались в ребра. Весла, поначалу почти невесомые, налились свинцовой тяжестью, а до финиша оставалось еще не менее мили. Последний участок пути оказался самым сложным. Спокойное, ленивое в начале пути море потемнело и всхолмилось кудряшками белой пены. Четырехвесельный ял яростно рыл носом темную воду. Выиграть сантиметры, выиграть секунды. Волны с размаху бились о борт, раскачивая и без того неустойчивый кораблик. Будь волны немного сильнее, ял вполне мог бы перевернуться. Альдис снова откинулась, скользнув краем глаза по лодке слева. На ее корме золотисто-рыжим шариком маячила макушка гурды, скользя вверх-вниз в такт движению волн. Поначалу отстававшая группа сработалась, весла слаженно опускались, гурда держала лодку на курсе, и ял набирал скорость, обходя одного конкурента за другим. Легко представить, как гурда спокойно и уверенно говорит своей команде: «Не волнуйтесь, мы все успеем. Я с вами, я помогу». Как под ее чутким руководством незнакомые с ялами девчонки начинают двигаться синхронно, в едином ритме, как расчетливо она задает темп, экономя силы гребцов для финального рывка. Хватит считать селедку. Пронзительный голос Томика над ухом: «Шевелитесь. Даже мокрицы ползают быстрее. Раз-два, раз-два. Посиди сама на веслах», — мысленно предложила ей Альдис. Из Неранки получился плохой кормчий и отвратительный командир. Как и дополнительный мешок с камнями, положенный под скамью, она была балластом. «Не умеешь рулить, хоть погреби». Вслух Альдис ничего не сказала, экономя дыхание. Чтобы заставить белую хризантему сделать что-то полезное, надо быть Риакатагути. Справа мерно и часто, с равным усилием через равный промежуток времени, как лопасть механического судна, поднималось весло Сольвик. На хмуром лице однокурсницы застыла ярость и несгибаемая воля к победе. «Третья, поддай!» — снова проорала Томика. Альдис, задыхаясь, навалилась на весло. Очередная волна ударила в борт. Вот ведь йотунство. Если это может Сольвик, значит, сможет и Альдис. Передние весла, девушка не видела этого, но чувствовала по движению ила, взмахивали редко и нерегулярно, отчего лодка виляла носом. Тьерри и Бранвин смертельно устали. Будь она на месте капитана, приказала бы Сольвик грести медленнее, толку от слаженной работы больше. Пара за спиной снова сбилась с ритма, ял дернулся влево и опасно накренился. Лодка гурды набрала скорости и исчезла из поля зрения, ушла вперед. Альдис коротко выдохнула, налегла на весло. За ними оставалось всего три лодки. Еще немного, и группа Томика последней придет к финишу. Хлесткий крик над ухом: «Пошевеливайтесь! Раз-два!» Море в барашках пены. Все началось две недели назад, когда Сигрид в очередной раз собрала первокурсниц на плацу. Они уже привычно отработали под ее командой построение, практически безукоризненно выполнив команды. Выражение лица ротной оставалось бесстрастным, но каким-то необъяснимым образом Альдис поняла, что сержант довольна их работой. «Смирно!» — скомандовала она, окинула взглядом вытянувшуюся вдоль края поля линию курсанток. «Вы неплохо усвоили азы». Пришлось постараться, чтобы скрыть тщеславную улыбку. Это был первый комплимент, которого рота дождалась от Сигрид. «Не советую радоваться раньше времени», — ехидно добавила сержант, в очередной раз подтвердив, что легче дождаться снега летом, чем похвалы от Мурены. «Умение маршировать еще не делает из вас офицеров». «А что делает?» Был бы на месте Сигрид Вальди, такое вступление означало крупные неприятности. Он мог начать выспрашивать подопечных, заставляя их высказывать свое мнение, и после каждого нерешительного, вымученного и, разумеется, неправильного ответа назначая наказание. Встречи с ротным мальчиков случались не так уж часто, но представление о пакостном характере сержанта Хрульга Альдис успела получить в полной мере. Сигрид была Сигрид. Она сама ответила на свой вопрос. Настоящий солдат и тем более настоящий офицер отличается от героя-одиночки тем, что умеет работать в команде. Армия – это больше, чем просто множество одиночек, воюющих вместе. Армия – это коллектив, это сообщество, братство. Это единый организм, в котором каждый занят своим делом. Рота, упор лежа принять. Последняя команда была тем неожиданнее, что Сигрид произнесла ее абсолютно тем же тоном и с той же интонацией, что и всю предыдущую речь. Ежедневная тренировка сделала свое дело, обученное тело среагировало быстрее, чем мозг успел осознать слова. Альдис обнаружила, что она соседки справа, слева, да и вообще все девчонки роты опираются на руки и вытянутые носки ног. Вот это то, о чем я говорю. Я, ваш командир, я знаю, что делать. Вы знаете, что мои приказы не обсуждаются. Но армия – это больше, чем просто командир и подчиненные. Это иерархия. Отжиматься 40 раз и слушать. Мышцы привычно включились в работу. Отжимания по 40 утром и вечером давно не пугали даже Лакшми. Армия – единый организм. Это общество, в котором каждый знает зону своей ответственности, каждый умеет командовать и подчиняться. Здесь нет места герою-одиночке, будь он даже самим Кухулином. Армия – это коллектив, это команда. Этические принципы достойного офицера просты, понятны и достойны уважения. Серый камень плаца отдалялся, чтобы снова приблизиться, а холодный звонкий голос над головой вещал. Наставница Нода научит вас сражаться, наставник Ингирит научит вас побеждать, другие наставники обучат вас тактике, стратегии, летному делу и другим навыкам, необходимым офицеру. А я научу вас быть коллективом, быть единым целым. В поля зрения Альдис появились сапоги Сигрид. Отличные кожаные офицерские сапоги, начищенные до зеркального блеска. Я не стану пичкать вас сверх меры физической подготовкой. Даже великолепно тренированная женщина мало что может противопоставить такому же тренированному мужчине. Редкие исключения только подтверждают правила. Но я научу вас быть большим, чем просто кучка тренированных одиночек. Я научу вас командовать и подчиняться. И обучение начнется уже с сегодняшнего дня. И понеслось. Сигрид слов на ветер не бросала. Командные игры, соревнования по гребле, подъемы в связках по почти отвесным склонам, преодоление полосы препятствий на время. Задачи были разные. На сообразительность, на физическую подготовку, на внимание. Объединяло их одно – эти задачи не решались в одиночку. Никогда. Чтобы выйти в число лучших, нужна была командная работа, умелое руководство, безупречное выполнение приказов. Особо отличившиеся курсанты получали баллы, которые шли в зачет при групповом и индивидуальном рейтинге. Пожалуй, все это было бы не так уж и плохо, если бы не одно «но». Сигрид разбила девчонок на полувзводы. И в полувзводе Альдис была Томика. Всеотец любит пошутить. По жребию именно Томика выпало командовать полувзводом. Снова Томика. Без своей свиты Неранка потеряла часть гонора. Но она все равно была высокомерна и глупа. Даже полученная от Сигрид взбучка не добавила ей смирения. С остальными напарницами тоже не повезло. Гальтка Бранвин, кажется, считала девчонок в полувзводе странными. Она подчеркнуто избегала любого общения, предпочитая проводить время с соседками по комнате. Трусоватая Тьери вскоре заняла место у подножия трона Томика и принесла клятву, которой Неранки безуспешно добивались от Альдис. Это было так странно, почти непостижимо, видеть человека, согласного по доброй воле пойти в рабство и даже мечтающего о такой судьбе. Тьери жить не могла без хозяйской руки. Еще на корабле липла к гурде, крутилась вокруг, смотрела снизу вверх глазами преданной собаки, разве что хвостиком не виляла, и это при том, что сама была из горнего дома. Неудивительно, что Гурда быстро устала от такого поклонения. Зато в лице Томика Тьери встретила достойный предмет обожания. Но больше чем отстраненность Бранвин, самомнение Томика и рабская покорность Тьери, больше всего этого Альдис раздражало поведение Сольвик. Сольвик Хиттигсдоттир умела все делать лучше всех, и знала все лучше всех, и по каждому вопросу имела свое мнение, которым спешила поделиться с особым, снисходительным видом. И еще у Сольвик была такая выводящая из себя манера предлагать очевидные всем решения так, будто это единственный выход и ей должны ноги целовать за то, что она его придумала. На ее некрасивом, простецком лице рыбачки застыло выражение вечного превосходства над окружающими, абсолютно над всеми, всегда.